зеленого огня. Доктор Ди представила директрису, это мисс Мэри Смит. Она зачислена к нам. Я уверена, что она станет одной из самых способных наших учениц. Она уже усвоила многие простейшие приемы магии. Ее родители оба преподают, оба доктор Ди в Гомбридже. «Многообещающее начало!» — воскликнул доктор Ди, вглядываясь в Мэри. «И что за великолепное имя? Как поживаете, мисс Мэри Смит?» «Спасибо, хорошо, а вы?» — ответила Мэри. «Но вы знаете, — добавила она, — это не Гомбридж, а Кембридж. Местные различия в произношении». Мадам оглядела пустой класс с величайшим вниманием. «Как интересно! Ага, доктор Ди!» Доктор последовал за ее взглядом, смотрелся и вдруг закричал. «Ты тоже, Гризель, не отвлекайтесь от дела, сосредоточенность, я вас вижу, всех трех!» Классная комната была ярко освещена, хорошо выметена и совершенно пуста, но пока он говорил, Мэри казалось, что она видит легкое мерцание за тремя партами в заднем ряду контура девочек или женщин, одетых в длинные, просторные, похожие на ночные рубашки, балахоны. У каждой в руках, сложенных лодочкой, было что-то вроде стеклянного шара. Затем они вновь исчезли в солнечном свете. «Можешь прочесть?» — спросил доктор Ди, он указал палочкой на формулу на доске. Зеленый огонь вспыхнул, и желтые слова заплясали, как мошки в солнечном свете. «Ай-яй-яй, я забыла убрать силы. Ну что же, так лучше, они теперь крепче. Я знаю, у меня плохой почерк, но я надеюсь, ты сможешь разобрать. Это одно из моих собственных заклинаний», — добавил он задумчиво, — «и некоторые ученики считают, что оно легче классического». «Все совершенно понятно», — кивнула Мэри. «Это было не совсем правда, но ей хотелось быть вежливой». «В самом деле», — он казался довольным, — «я знаю, что оно не так надежно, как формула старого Мерлина или доктора Фауста, но все должно меняться со временем, и на некоторые новые материалы старые формулы не действуют. Бархат они берут, но такая синтетика, как нейлон и капрон, и всякие там ацетатные шелк, и так слишком бесплотны, чтобы исчезать». «На мне самой сейчас много чего из нейлона», — сказала Мэри. Как же это у нее вырвалось? Доктор Ди встрепенулся. «А в самом деле, давай тогда попробуем немедленно, прямо сейчас. У меня нет лишнего шара, но получится и с этим». Он сунул ей в руки большую стеклянную чернильницу, которая стояла на столе. Она была на три четверти полна чернил. Мэри еще колебалась, но мадам кивала и улыбалась, а глаза доктора Ди сверкали энтузиазмом. «Ну ладно», — подумала Мэри, — «почему бы и нет?» Она покорно взяла чернильницу в руки и почувствовала, что на ее ладонях есть еще немного пыльцы, летящего в ночи. «Теперь, — начал доктор Ди, — ты знаешь, что делать. Прочти это заклинание медленно и четко, потом погляди на чернильницу и сосредоточься. Ты сама поймешь, что дальше. Нейлон или не нейлон, я уверен, что у такого юного знатока, как ты, трудностей не будет». Мэри подняла чернильницу, и тут она почувствовала на запястье веревку старого заведея, которая тянулась к шее Тиба. Она увидела, что Тиб сидит у самой кафедры, уставившись в пустое пространство, где были парты, и шерсть его стоит дыбом. На Мэри он внимания не обращал. «А он их может видеть?» — спросила она. «Кошки могут видеть все, именно поэтому они так важны для нас», — заметил доктор Ди. «Из всех помощников жаб, сов, летучих мышей, черные коты с зелеными глазами всегда на первом месте. А этот, без сомнения, феномен, верх совершенства, идеал кошки». «О, да», — сказала Мэри, — она подумала, что неплохо, вернувшись домой, посмотреть все эти сложные слова в словаре, чтобы так же легко, как доктор Ди, употреблять их. Она взглянула на Тиба с явной симпатией. «Не часто встречаются такие совершенно черные коты. Великолепно, великолепно. Теперь лучше дай мне поводок, мисс Смит. Если он дернет тебя за руку и нарушит твою сосредоточенность, ты ничего не увидишь. Вернее, увидишь что-нибудь лишнее, и тогда ничего не получится». Слегка усмехнувшись собственной шутке, он взял веревку из рук Мэри и потом указал волшебной палочкой на доску. «Ну, мисс Смит из Гомбриджа, видимо, невидимо». Глава 7. Скачет ведьма на метле, масло булькает в котле. В конце концов все устроилось. Доктор Ди прочел заклинание вместе с ней. Сколько она потом не пыталась его вспомнить, у нее ничего не получалось. Как только прозвучало последнее слово, она наклонила голову и уставилась на чернильницу. Сначала это была просто чернильница, блестящая, темно-синяя поверхность чернил, приподнимающаяся по краям и как будто стремящаяся перелиться через край. Сверху плавала пленочка, на которой осела пыль, будто чернила были не жидкими, а твердыми, как зеркало. И как в зеркале, в них отражалась вся комната, но только она казалась очень маленькой, как картинка-миниатюра. Мэри видела яркие окна, похожие на крошечные загнутые полоски света, крашеные стены, классную доску и свое собственное отражение, такое же маленькое, как все остальное, на искривленной поверхности чернил. Она вглядывалась, замечая деталь за деталью, в свое лицо, которое она так пристально разглядывала в зеркале красной усадьбы, желая, чтобы хоть что-то произошло. И вот оно произошло. Маленькая фигурка на поверхности чернил стала ярче, но отражение комнаты позади нее затуманилось. Краски расплылись и стали исчезать, как на фотографии, не в фокусе. Картинка качнулась, смазалась и стала все уменьшаться и уменьшаться, пока не потерялась во тьме в глубине чернильницы. Казалось, сама чернильница превратилась в глубокий колодец. Мэри почудилась, что она стоит над ним, опираясь руками о парапет, вглядываясь в черную глубину туда, где еще мерцало ее собственное отражение в подернутой дымкой тьме.